Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом. Добрый вечер, дорогие братья и сестры. С праздником! Православная радиостанция «Радонеж» вещает в прямом эфире. Сегодня на ваши вопросы отвечает основатель и духовник Свято-Веденского женского монастыря в городе Иваново, архимандрит Амвросий Юрасов. Ведет передачу и радиакон Елиазар Титов. В нашей студии есть телефон, по которому вы можете задавать свои вопросы. Его номер 959-59-39. Также вы можете задавать свои вопросы, прислав их на короткий номер 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» и через пробел сам текст вашего вопроса. Батюшка, сегодня, в день памяти преподобного Сергия, невольно сам собою возникает вопрос. Преподобный Сергий за свою тяжелую жизнь, исполненную борьбы со страстями, с бесами, удостоился того, что Церковь его именует преподобным, то есть уподобившимся Христу. Но мы знаем, что заповедь Христова «Будьте совершенны, как Отец ваш совершен есть» касается каждого христианина. И каждый человек, который ходит в храм, особенно тот, кто долго ходит в храм, сам себе видит, что проходят годы, он старается жить по заповедям Христовым. Но очень часто бывают и какие-то падения. Впадает он в гнев, раздражительность, излишне увлекается пищей, какие-то мысли греховные приходят в голову. Он старается исправиться, этот человек, но у него ничего не получается. И со временем приходит мысль, что все напрасно, что сил нету бороться с грехами. Вот скажите, пожалуйста, батюшка, где взять, у кого взять эти силы на борьбу с грехом? Ведь это обязательно, без этого не обойтись. Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Конечно, для спасения Господь нам предоставляет и место, и людей, и всякого рода события, и добрые, и порой неприятные, а цель только одна – чтобы человек внутренне себя увидел, насколько он больной душой, насколько он горд и много обиды в нем и всего остального. То есть человек должен сам себя увидеть. Для чего? Для того, чтобы смирился, когда видит себя, что он больной. Допустим, человек находится в больнице, и он лежит в постели, не может подняться. Он чувствует, что он больной, и он нуждается во враче. Вот точно так же человек должен духовно себя почувствовать, что он больной, что он ничего не может делать, если Бог ему не поможет. Если Господь ему поможет, он может очень много сделать. Поэтому, когда мы читаем в утренних молитвах, преподобный Макарий говорит так: «Боже, очисти меня грешного, яко николи же сотворих пред Тобою, То есть я ничего не сделал доброго пред тобою. И апостол Павел говорит, что я больше всех из апостолов потрудился. Не я, а благодать Божия, живущая во мне. Нам Господь дал свободную волю. А мы эту свободную волю должны направлять ко Господу, на правильный путь. И тогда все пойдет у нас по-другому. И вот интересно, что нужно нам всем знать, что нас Господь спасает. От нас требуется только одно – стремление к Нему. Просить Ему, как малое дитя, которое еще не может стоять и ходить и бегать, оно нуждается в помощи своих родителей. Когда родители помогают ему стоять или ходить и бегать, он думает, что он уже имеет такие силы. Стоит родителям ребенка отпустить, как он падает и плачет. Вот точно так же, когда нас благодать хранит, помогает нам, мы готовы горы перевернуть. Как только благодать Божия отошла от нас, мы падаем. И падение бывает тяжелое, многие даже не могут и восстать. Вот это самая правильная мысль, что мы больные душой до предела и нуждаемся во враче, а врачом является Христос. Это правильный путь. Я некоторые, шутя, спрашиваю, я говорю, ну вот за свою прожитую жизнь, какой бы вы оценку себе поставили? 5, 4? Ну, вот на 3, может быть, что-то есть. Конечно, это неправильно. Не только там 3, вообще 0. Мы ничего не делали. Если что-то сделали, только при помощи благодати Божией помог нам Господь вылезти из грязи. Такой путь православный. Поскольку преподобный Сергий был смиренный, и он жил интересно как. Еще будучи совсем маленьким, прежде чем возникнуть каким-то страстям в его теле, он постом, молитвой, бдением умертвил в себе все страсти, так что они его никогда не беспокоили. Хотя вот человек принял крещение, стал святой, но в нем остается наклонность ко греху. И когда он ведет борьбу с этой наклонностью ко греху, и побеждая, за это ему Господь дает новое небо, новую землю. Когда будет всеобщее воскресение, эти люди воскреснут и получат вечную жизнь после страшного суда. Такой правильный путь. Знаете, вот простой пример. Как люди работали над собой и как себя перевоспитывали и воспитывали. Один человек, христианин, работая в поле, взял с собой, как говорят, тормозок, пищу, положил под кустик. И так, думая, сейчас потружусь, а в обед поем. Но дьявол, для того, чтобы его ввести во грех, внушил кому-то, и у него украли этот тормозок. Обед пришел, он приход нет. Он не стал думать, кто же это взял. Не стал пылить, гневаться, раздражаться, в голову брать. А он сам себе сказал так. Господь дал, Господь взял. Слава Богу за все. значит, так Господу угодно. И возблагодарил Бога, пусть на здравие будет этому человеку. А я потружусь, с голоду не умру, дома покушаю. И вот одному схимнику, затворнику, было такое откровение от Бога. Поскольку демон не искусил этого человека, не ввел его в гнев, в раздражение, в возмущение, он пал. И сатана его очень сильно мучил за то, что он не ввел этого человека в грех. Конечно, есть такие люди, которые особое внимание обращают на себя, на свой внутренний дух. Ведь в человеке может жить Дух Святой или же злой дух. Это все от нас зависит. Если человек в своей душе навел полный порядок, покаялся во всех грехах и старается искоренить все пороки и страсти, гордыню, гнев, обиду, раздражение, крик, шум, пьянка, наркотики, курево и все остальные страсти. Когда он очистит душу от этих страстей, они над ним власти уже не будут иметь никакой. Вот тогда в такую душу входит Дух Святой. И человеку, конечно, в душе бывает великая радость. И такой человек, он работает над собой и достигает такого состояния, когда в душе уже нет ни гнева, ни обиды, ни раздражения, ни возмущения, ни крика, ни шума. Полная тишина. Он уже может владеть сам собой. Обычно люди делали так. Один человек работал в рудниках и всей смене платил деньги, чтобы они его оскорбляли и ругали. И вот однажды он пошел в город, а в ворот города сидел мудрец. Он стал его оскорблять, ругать. Он стоял спокойным. На лице была улыбка. Он говорит: «В чем дело? Я тебя ругаю, а ты такой радостный, веселый стоишь». Он говорит: «Милый человек, я за это деньги платил, а ты меня бесплатно ругаешь». Вот так люди настроили себя, и они старались искоренять из себя все пороки и страсти. Для того, чтобы это все под контролем иметь, надо постоянно читать молитву Иисусову: «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». Или же Пресвятая Богородица: «Спаси нас». Или это: «Господи, помилуй, Господи, прости». То есть постоянно должно быть общение с Богом. И когда мы постоянно будем в общении с Богом, тогда у нас каждое слово будет под контролем. И каждое дело, и каждая мысль. Допустим, приходят помыслы, грязные, нечистые. Их можно быстро победить. Осенить себя крестом и прочитать молитву Иисусову. И бесы отойдут. И так с каждым разом. А потом к этому привыкнем, этих помыслов уже у нас не будет. Труднее, конечно, избавиться от страстей. Телесных и душевных. Это имеется в виду, как от курева избавиться тяжело. От пьянки, от наркотиков, от блуда. Или от гнева, от зла, от обиды. Это потруднее. Но если человек заострит внимание и всегда будет под контролем держать все свои чувства, как только предоставился момент, то есть Господь попустил для нашего душевного исцеления, мы сразу взяли себе руки и должны сказать: «Ничего, не расстраивайся, не волнуйся, это тебе Господь попустил, надо потерпеть за свои грехи, Ничего, все пройдет, все перемелется, все перетрется, все станет на свои места. Мало ли в жизни, что у меня было? Очень много всего. Но Господь покрыл, Господь помиловал. И, конечно, и самое основное, и главное, в себе так сказать, Господь меня очищает от страсти. Как-то ко мне приехали москвичи, и говорит, батюшка, как научиться смирению? Я говорю, ну вот сейчас вы поедете в Москву, и когда подъедете к дому своему, то видите много там машин пожарных и скорой помощи, и вы на 100% убедились, что ваша квартира и все в ней сгорело. И что вы должны сказать? Не надо в панику входить. Не надо расстраиваться, кого-то обвинять, а сказать, Бог дал, Бог взял, значит, так Господу угодно. Ведь даже народная пословица есть. Потерял богатство, ничего не потерял. Потерял здоровье, половину потерял. Потерял веру в Бога, все потерял. Ведь Бог все даст. И вот... Поблагодарили Бога, не надо расстраиваться, и думать не надо, и помыслы принимать не нужно. Это ничего нам не даст. Сели в машину, но поехали к своим близким людям, друзьям, и вдруг машину занесло, и прямо ударила машина в столб. Вышли, посмотрели, машина непригодная. Надо перекреститься, сказать «Слава Богу за все». Бог дал, Бог взял. Если не билось, не ломалось, то куда бы все девалось? Значит, так Господу угодно. Слава Богу за все. Ничего. Страшно тут ничего нет. Значит, так Господь знает. Бог дал, Бог взял. Сели на трамвай или на любой транспорт, приехали к своим знакомым, и вдруг беда. Скорую помощь вызвали. У нас приступ. И даже перед тем, как делать операцию, сказать «Слава Богу за все». Значит, так надо, что Господь не делает, все к лучшему. Слава Богу за все. Благодарю Тебя, Господи. Вот это правильный путь христианина смиренного. Потому что Господь говорит «Научитесь от меня, я как кроток и смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим, игобо мое благо». И бремя мое легко есть. То есть то бремя, которое нам Господь дает в жизни, всякого рода испытания, оно очень легкое. И Господь каждому дает по силам. Только не надо внимания заострять на этом. Как только заострим внимание, мы пускаем в сознание злых духов, и тогда они в нашей душе нарушают мир и покой, и мы тогда становимся истеричными, начинаем шуметь, кричать, и порой и ночь не можем заснуть. У нас все взбудоражено, и нет ни мира в душе, и ни покоя. Это мы простой пример говорим. Все это очень просто. От гнева можно избавиться. Апостол Павел говорит, что злоречивые Царствие Божие не наследуют. Почему? А потому что зло, оно от злого духа, который живет в человеке. И вот когда человек проявляет эту страсть, постоянно гневается, злится, обижается, то в это время демон получает огромную пищу. А пища какая? Наша душа в его руках. Вот это страх и ужас. Поэтому никогда мы не должны никого осуждать. Почему? А потому что мы все подсудимые. У нас Господь единый судья. И мы не имеем права никого осуждать. Как-то я выступаю на Радонеже, а после этого звонок. И одна женщина начинает так шуметь, кричать сильно, против тех батюшек, которые выступают на радио. Как этот священник, да сейчас тебя называю протереем, какой он имел право говорить этого? Что скажем? Мы должны молиться, Господь говорит. Молитесь, чтобы Господь вызвал на Ниву делателей. Ведь священники поднимают руки и молятся за тех людей, которые в храме и которые не могут ходить в храм. Чтобы благодать Божия касалась всем. Как один священник пришел в школу, это было до революции, и говорит: «Дети, я вам скажу, а вы подумайте, без кого или без чего нельзя спастись?» Но многие говорили: «Без Евангелия, без покаяния, без причастия нельзя спастись». Он говорит: «Правильно, все правильно». Многие говорили, и так никто не додумался. Он говорит: без священника нельзя спастись. И вот кто осуждает священника, ругает его, то вот эти слова все не от нас исходят, а от злых духов. Потому что они против Христа, против Матери Божией, против святых и против священника, и против храма. Все то, что касается нашего спасения, демонические силы против. А нам, грешникам, нельзя осуждать, нельзя высказывать, нельзя возмущаться. Нам только, как Христос сказал, то, что они вам говорят, вы делайте, а по делам их не идите. Ведь священнику дана власть. Такая власть дана, что ангелам даже такой власти не дано, чтобы прощать грехи человеку. А это дано человеку. Если бы ангел совершал богослужение в храме, божественную литургию, он бы ни одного человека не пустил через порог храма. Насколько это велико богослужение. Поэтому Господь дал эту власть кому? Не ангелам, а человекам. Для чего? Человек, священник, зная свою немощь человеческую, делает снисхождение и тем людям, которые еще не стали на правильный путь. Поэтому у нас единый судья только Господь. И никогда ни о ком плохой не говорить. Почему? А потому что судья Бог. Знаете, как бывает? Вот рядом с нами находится человек, и мы увидели, что он впал в какой-то грех. Почему он впал в грех? Господь попустил, потому что в нем грех, гордыня, это страшнее того греха, который он соделал. Потому что сатана возгордился, поэтому человек пал и себя считает грешником, мерзким, негодным. И Господь ему дает падение, дает восстание. А мы, подсудимые, не имеем права его осуждать. А должны только сказать: «Господи, сегодня он пал, а завтра я впаду. Помоги ему спастись. Это будет правильный путь». Батюшка, вот иногда человек с легкостью впадает в привычные для него грехи. И оправдывает себя такой мыслью: «Ну вот я падаю в грехи, и через это смиряюсь». Вот это правильная мысль, это или мысль от демонов? Это от демонов мысли. Мы, когда падаем в грех, по своей свободной воле, человек, допустим, пример взять, девушка юная, только из родительского дома вышла, имеет общение с детьми, и вдруг она высказала слово гнилое, бранное. При всех она так покраснела, просто хоть провались. А потом она привыкает к этому в другом месте, в третьем месте. И потом она свободно может свои грязные слова высказывать, и даже ее стыд не берет. Я знаю людей, которые в шахтах работали. Мужчины, понятно, они там ругаются матом все. И вот женщина, если опускается в шахту, поработала неделю, она становится как мужчина. Из нее столько грязи льется, мат за матом. И, конечно, человек может привыкнуть. Вот есть люди, которые гневливые, злые. Они привыкли к этому греху, и этот грех их уже не обличает. Потому что он вошел в душу и стал родным. И так любая страсть, любой грех, и блуд, и гнев, и наркотик, и курево. И вот человек первый раз приходит в церковь, он своих грехов не чувствует и не видит, потому что они пропитали его душу насквозь. И он в этом состоянии мучается и страдает. Но греха с собой не чувствует до тех пор, пока ему не подскажут, не укажут. Я знаю один мальчик, как-то его научили говорить нехорошие слова. И он не считал это плохо, а старшие услышали, говорят, такие слова нельзя говорить. Ему сразу стало стыдно, и он больше никогда этих слов не говорил. Нам поступил звонок, мы вас слушаем. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Батюшка, скажите, пожалуйста, а как вы относитесь к тому, что сейчас вот электронные документы, вот эти паспорта, чипы, вот как к этому всему относиться? Скажите, пожалуйста. Вы это искренне говорите? Спаси Господи. Ну, скажем так, каждому человеку, если он работает, налоговый номер дается. Хотел бы он или не хотел, он дается, этот налоговый номер, ННН. Ну и когда фарисеи искушали Христа, и говорят, надо ли давать подать кесарю? Христос, видя их лукавство, сказал, кесаря кесарю, а Богу Богови. Так что все паспорта, все чипы, все карточки, все то, что сейчас есть, если там ни одного слова не говорится о вере нашей, то в этом греха нет. Хотя глобализация это все готовит, но церковь все держит под контролем. Надо только помнить и знать так, что такое церковь. Христос говорит, я создам церковь, и врата ада ее не одолеют. И церковь будет стоять до скончания века. Церковь – это тело Христово, глава этого тела – сам Христос. И каждый человек является клеточкой в теле Христовом. А многие, не понимая этого, говорят, вот церковники. Да все, кто крещенные, все церковники. Потому что, как вот человек поступил в институт, хотя он и не ходит, он себя считает студентом, хотя он формально уже давно выбыл, его там нет. Итак, человек, который принял крещение, он является членом церкви. А если он не ходит в церковь, как сказано в правилах на Вселенском соборе первом, в четвертом веке, кто не был в храме три воскресных дня, отлучается от церкви. Кто не соблюдает среду, пятницу, четыре поста, отлучается от церкви. Так что церковь все держит под контролем. А церковь – это есть Христос. Глава этой церкви – Христос. Поэтому не надо перед батьке пекло лезть. И опережать не надо. Потому что блаженный Августин история человечества делит на несколько этапов. От Адама до всемирного потопа – это младенческий период. От потопа до Авраама – это отроческий период. От Авраама до Моисея – это юношеский период. От Моисея до Христа – это мужественный период. А все то, что от Христа – это последнее время. Так апостол Иоанн Богослов говорит: «Дети, время последнее, и как вы слышали, что придет Антихрист, их уже много». Из этого мы видим, что время последнее. И когда мы читаем молитву, первую, ко святому причащению, там сказано, что в последнее время Господь оболкался в плоть, то есть принял Господь на себя человеческую природу. Последнее время. И мы не знаем, какое это последнее время. Но можно так немножко подчеркнуть, что вот радиостанция работает уже 20 лет, и вот эта беда, она уже началась с 1984 года. Это есть определенные силы, которые против церкви. Народ на это клюнул. И они стараются обратить на это внимание. Все внимание обращают на что? Не на спасение своей души, не на кончину свою, а на кончину мира. А Господь сказал: в чем застану, в том буду судить. Я даже как-то говорил, одна бабушка прислала мне письмо, это года 2 тому назад уже, и говорит: батюшка, что мне делать? Вот будет гонение, сказано хвататься за колеса, а я вот с костылями, как мне быть? Я думаю уже, может, бабушки уже нет в живых. А вот страх гнетет, потому что у дьявола самое большое оружие – наводить на всех страх. Хотя, надо сказать, в последнее время кончина пришествия Антихриста – это с благой целью, для того, чтобы спасти человека. И поскольку все духовенство, высшее и низшее, все имеют паспорта, и там ни слова не сказано, что я не верю в Бога, значит, в этом греха нет. Как бы это ни делалось. Было время, когда в 30-х годах приходили и говорили, в 63-м, верите вы ли в Бога или нет? Да или нет? Просто. Если нет, на вечные адские муки. Да, мученик. Все просто. Так и здесь. Если в паспорте, ну, конечно, скажут, там закодировано. Это не нами закодировано. Мало ли там что закодирует. Мы пред Богом имеем имя, наше имя записано на небе, и мы, когда причащаемся, мы не говорим свой номер, а говорим свое имя. Причащается раб Божий такой-то, потому что человек записан в книге жизни. Так что, дорогие братья и сестры, не обращайте внимания на эти бесовские, дьявольские искушения. Конечно, сказано, что дьявол рыкает, как лев, и готов душу поглотить. Но не забывайте о том, что Господь наш. И надо не забывать, что церковь-то особая. Когда вот Христос на корме спал на лодке, а в это время ученики были в лодке, и вдруг подул такой сильный ветер и стал захлестывать корабль, эта лодка начала тонуть. Они, бедные, воду выливали, со стихией боролись, а Господь спал. Они стали будить его, говорят: мы тонем, помоги нам. Он встал, сказал: умолкни, успокойся. И природа ему подчинилась. Все утихло. И они даже удивились: как так? что ему даже стихия подчиняется. Так это был образ будущей церкви. Лодка – это как бы церковь среди житейского моря. Сколько бедствий бывает, сколько неприятностей всякого рода бьют церковь, и мучения, и нападения всякого рода, а Христос как будто спит. Но Христос все видит. Ему самое главное, чтобы мы потрудились и были верны, не лежали, не спали. К нам поступил еще один звонок. Говорите, пожалуйста, мы вас слушаем. Алло, батюшка Мрусий. Говорите. Раб Божий Олег из Ногинска. Подскажите, пожалуйста, знали ли вы архимандрита... Простите, знали ли вы архимандрита Авеля или в какой должности он, простите, в какое звание он почил Господу, то есть архимандрит или архимандрит он Авель был? Я не могу сказать. Еще один вопрос. Батюшка, вот когда человек исповедуется, впадает в какие-то грехи, опять же, вернемся к вопросу о покаянии, и кто-то ему со стороны говорит, зачем ты падаешь в эти грехи? Не надо. А человек отвечает, ну не согрешишь, не покаешься. Ведь исповедь для того и существует, чтобы через нее нам грехи прощались. Эта мысль очень распространенная. Ну здесь лукавство идет, что если не согрешишь и не покаешься. Вот. Ведь есть грехи грехом, есть грехи смертные, которые убивают душу, лишают ее благодати, лишают ее жизни. Человек становится ходячим дерьмом, не способен ни к чему, к духовному. У него только одни низменные все страсти. Телевизор, компьютер, поесть, попить, поспать. Больше ничего духовного нет. А Бог нам дал время для покаяния, для исправления. Поэтому у нас, помимо этих страшных, смертных грехов, очень много грехов, которые мешают нам. Особенно это гордыня, тщеславие, самолюбие. То есть мы сами себя не видим. Поэтому святые отцы говорят, когда начало духовной жизни... Когда у человека открываются душевные глаза, он в своей душе видит бездну грехов. Это начало духовной жизни. Недаром в псалмах поется, в стихирах, бездна, бездну призывает. Это бездна греха человеческого призывает бездну милосердия Божия. Поэтому надо из грязи вылезти. Ну, то есть человек, допустим, одел... Прекрасное платье. И в грязь залез. По самую шею. Ну, хорошо, его помыли. Он пошел и опять завалился туда же. Да какой смысл? Он должен вылезти из этой грязи. Встать на правильный путь. Еще он не вставал из этой грязи. Он просто в ней валяется. И жизни никакой нет. Потому что духовной пищи ноль, а только одни плотские страсти. Идет удовлетворение этой похоти. И, конечно, в такой душе живет злой демон. И попробуйте этого человека тронуть. Из него столько грязи польется, и не рады, что тронули. К нам поступил еще один звонок. Пожалуйста, говорите. Алло. Ой, батюшка дорогой, с праздником. Спасибо, Господи. Вот, Ольга, вот скажите, если, вот, например, девушка не вышла замуж, уже там возраст еще не старый, но уже очень немолодая, болезни, и вот это что значит? Дара любви нет. Она не была настроена изначально на монашество, но пришла к вере. И вот как-то из-за этого больно бывает на душе. Это что, дара любви нет? И второе, пожалуйста, помолитесь о здравии Георгия. Спасибо, до свидания. Помоги Господи ему спастись. Ну, апостол Павел говорит так. Целомудрая девушка, Если она замуж выйдет, не согрешит. Но лучше, чтобы она осталась одна. Если она изберет Христа женихом, то Господь ей дарит вечно блаженную жизнь. Я вот уже 41 год исповедую. У меня 1000 девчонок приходило. И когда с ними на эту тему беседуешь, ну это естественно, так Бог создал. Хочется иметь человека, друга, который мог бы разделить горе, тяжесть жизни. Но таких очень и очень мало. Большинство-то юноши выходят, и девушки выходят замуж, юноши женятся, а цель-то у них другая, чтобы жена готовила, стирала, убирала, ублажала его. Вот цель какая. И, конечно, когда вот повстречались, поскольку нет духовной жизни, нет молитвы, то получается что? Ты где был? На работе. Ты должен пойти в 7, а ты пришел в 8. С кем ты был? Куда ходил? Куда деньги дел? А он начинает: почему ты не приготовила? Почему не постирала? Что ты ноешь? И начинается с утра до вечера вот эта мелочевка. И она порой доходит до развода. А потом говорят: вот мы по характеру не сошлись. Очень трудно таким людям. Поэтому я советую, для того, чтобы замуж выйти и жениться, надо научиться терпеть, смиряться, трудиться, научиться молчать. Это поможет. И вместе ходить в церковь, вместе читать утренние и вечерние молитвы, книги духовные читать. Вот, допустим, хозяйка ждет гостей, а в кастрюле борщ, он уже остыл. Конечно, поставить борщ холодный как-то нехорошо. Поэтому надо что? Подогреть. И тогда эта пища будет вкусная, хорошая. Вот точно так же в своей душе постоянно надо подогревать. То ли книги читать духовные, особенно святых отцов. Евангелие на первом месте. Авва Дорофея. Святитель Игнатия Брянчанинова. Житие святых. 12 книг. Это ценность огромная. И когда читает человек эти книги, и когда он постоянно общается с Богом, а Бог – источник энергии, то в душе мир, радость и покой. Человек на высоте себя чувствует. Любая скорбь пришла к нему, он спокойно все переносит. Любое искушение. Он не носит, не входит в разнос, не ругается, а обходит эти острые углы. И это очень хорошо. И, конечно, надо приучить себя никогда, чтобы хохота не было. А если разрешается, только одна улыбка. Потому что святые отцы говорят: не отверзай свои уста для смеха. Это признак чужого страха Божия. Страха Божия нет. Вот очень приятно только улыбка. То есть этому надо научиться. Вот и жене, и мальчику, мужу, чтобы никогда не было раздражения, потому что это очень даже противно, некрасиво смотреть на этого человека. А вот когда улыбка, вот такая радостная, добрая, тогда все в душе растворяет. И, конечно, наша цель должна такова. Поскольку Бог – это любовь, мы должны в своей душе раскрыть эти добрые качества любви, начиная терпеть ближнего. Увидели его недостатки, покройте любовью, раскройте в себе добрые качества. Каким путем? Помогая всем. Украли у кого-то что-то, мы сами себя украли. Обидели кого-то, мы сами себя обидели. Сделали кому-то зло, мы сами себе сделали зло. Сделали кому-то добро, оно нам вернется, мы сами себе сделали добро. Поэтому Господь сказал, какой меры меришь, такой тебе отмерится. Поэтому надо Господа благодарить за все. Господь поможет нам вылезти из этой грязи, и нам станет легко и хорошо. Вот отец Элиазар, вот те люди, которые говорят, что мне чем будет каяться, если бы не грешить. Грехи грехом рознь. Человек, когда себя хранит от всего, но бывает, вдруг о себе чуть подумал, сразу падение. Но падение какое, невеликое бывает падение, но может и легкое. Может, благодать Божия оставила человека, но он начинает каяться, молиться, и благодать опять возвращается. А кто вот согрешает тяжелыми грехами, он, допустим, строит себе дом, взял его в один день, развалил и раскатал бревна. Ну, пожалуйста, трудись опять. Дорогие братья и сестры, напоминаем, что телефон в нашей студии 959-59-39. А к нам поступил еще один звонок. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте, батюшка, благословите. Господь вас благословит. Скажите, у меня такой вопрос. Вот у нас в деревне бедный приход, и на престольный праздник у нас прихожане собрали денег на угощение. Был архиерей, и приезжал архиерей. Вот. А мои родственники неверующие, они возмущаются, почему вы вот устраиваете такие угощения, почему вот так нужно пышно все праздновать, почему на хорошей машине там кто-то, какой-то батюшка ездит. Вот что тут отвечать? Они считают, что мы должны быть, церковь должна быть бедная, что нужно все вот раздавать, что не должно быть какой-то красоты вот такой вот. Ну просто обидно даже, это мне кажется неправильно. Что вот как отвечать? Ну спасибо, Господи. Я, допустим, так, с 83-го года служил в село Жарки. Там всего было 5 человек. И мне пришлось приобрести лыжи широкие, охотничьи, на ботинках. И мне приходилось на них ездить 5 километров, а то и 10 километров. Исповедовать, причащать. Я, допустим, делал как? Когда меня вызывали, это просто опыт. Я никогда деньги не брал у людей. Но они все равно приносили. А потом стало так, послужил год, и нас завалили продуктами. И рыбу привозили, и огурцы, и помидоры, и картошку, чеснок, и лук, все. И кохор до службы. А потом мне люди добрые дали Ниву, которая 15 лет ездила. Я вот на ней тоже 10 лет ездил, без тормозов. Честно говорю, без тормозов. Порой даже палку подставлял, чтобы остановиться. Или ставил на скорость. Это никто не видел. А вдруг какой-то батюшка приобрел машинку, кто-то ему подарил. Но время-то ведь идет. И уже сразу увидели. Уже священники. Ну, что можно сказать? Я был вот недавно в Германии, а там все верующие, которые живут, русские, они в храме собираются, и в конце храма завеса задвигается, и там 2 стола. И вот одна женщина, совершенно неверующая, она каждый раз приходит, садится за первый стол и кушает. И задает вопросы. И никто ей никогда против ничего не говорит. Я спрашиваю, почему она? Она говорит, всегда так. Так что, если ваши эти люди, пусть придут, сядут за стол, да послушают, что говорят. Православный имеет право встретить, а стол сделать. Ведь все люди-то, те, которые в церковь не ходят, они дома-то столы делают, и пятники делают, там и пьют, и гуляют. А почему верующие не могут собраться, встретить архиерея, своего отца, вот, посидеть за чашкой чая, нормально, ничего здесь нет. То есть не обращайте внимания ни на кого, ни на что. Знаете, как говорят, в Москве кур доят и коровы несутся, а когда пошли, ни того, ни другого не нашли. Как говорится, знай себя и довольна себя. Батюшка, нам поступил еще один вопрос. Мы вас слушаем. Здравствуйте, батюшка. Раба Божья Ольга. Дорогой батюшка, помогите, пожалуйста, как избавиться от осуждения, глядя на окружающую жизнь, особенно на одежду наших женщин, похожую на белье. Особенно и пожилые женщины в панталонах ходят, хоть глаза не поднимай. Я понимаю, что лет 20 назад, если бы была бы молодая, наверное, тоже так бы ходила. Но очень больно смотреть на наших женщин. Благодарю. Машка, вот возьмите «Дикие племена». Там вообще без одежды ходят. И не осуждать никого. У них потому что жарко, они по-другому жить не могут. Ну что, как говорят по-украински, что зробишь, слабый на голову? Ну пусть хоть так ходят. Но мы их не должны осуждать. Это же тепло-то сколько ждали, уже много лет, можно сказать. Я вот когда жил по Чайской лавре 5 лет, и мы все ходили в фуфайке, по саду гуляли. Все лето, не было тепла. А сейчас какая радость. Особенно эти многие люди жаждали солнца. Ну, Господь дал солнце. Благодарить надо Бога за это. Конечно, помните, как в Библии сказано, Господь обращается к Израилю и говорит: «Израиль, если ты будешь соблюдать мои законы, то придет благословение на дом твой, на детей твои, на скот, на поля. Если враги нападут на вас тысячи, вы сотнями отразите их». И дальше говорит Господь: «Израиль, помни, если ты будешь нарушать мои законы, то придут проклятия на твой дом, на твоих детей, на твой скот, на твои поля. И солнце не вовремя будет светить. И если нападут на вас сотни, то вы тысячами не отразите их. И рассею вас по всему лицу земли». Так оно и случилось. Нам что надо? Признавать Господа. Не только верить, потому что бесы веруют, трепещут. А надо жить. Ходить в церковь каждую субботу, воскресенье. И все праздники соблюдать, посты. Кто вступил в брак, должны повенчаться. И читать утренние и вечерние молитвы вслух. Они сами по себе запоминаются. И со всеми жить в мире. Вот, чтобы должна улыбка на лице быть. Со всеми здороваться, всем добро творить, и нам будет хорошо на душе. Потому что этим мы будем уподобляться Богу. Еще один вопрос. Мы слушаем вас. Алло, здравствуйте. С праздником вас. Это Мария, батюшка. Благословите. Спасибо, Господи. Бог благословит. Батюшка, во-первых, я хотела ответить предыдущему. Вот спрашивал про отца Авеля. Он в схеме Серафим. Есть хорошая книжка, было много чудес. Написал Игорь Евсевин. Вот. А еще я хотела вас спросить. У меня умерла мамочка. И у нас в храме одна матушка мне сказала, она вообще монахиня сказала: «Ты, говорит, иди, пока она новоприставлена, это близкая родственница, и кайся за ней вместе, как бы, вот, и за себя, и за нее. Ей это будет большая помощь». Это так? Ну, это лично ее мнение. А так Господь нам дал время для покаяния, пока мы еще в сознании, пока еще наше сердце бьется, пока кровь течет, мы должны каяться в грехах. Вот это самое ценное. Еще такой вопрос меня спрашивали насчет Валентина Бирюкова. Живой ли он, который написал книгу «Мы здесь учимся жить». Я сейчас ездил в Сибирь, ну и с ним встречался около Новосибирска, Берск. И там его сын служит, отец Василий. И мы с ним там встречались, сидели за столом, беседовали, чай пили. Так что он живой, ему 88 лет. Даже у него мобильник есть. Он вытащил книжечку записную. Там большими цифры написаны. И он набрал и позвонил кому-то, что за ним приехали. К нам еще один поступил вопрос. Говорите, пожалуйста, мы вас слушаем. Добрый вечер, отец Амвросий. Спасибо. Раб Божий Леонид беспокоит. Я насчет примирения с ближним. Очень важно не желать зла другому, тем более зла не творить. А если зло сделано в отношении тебя, причем сделано очень близким человеком, сделано сознательно, и при обсуждении выясняется, что от своего человек не отступает. Более того, за чистоту душевную, нравственную и за христианство еще и осуждает. То как же можно примириться? Ведь известно, что не только к исповеди, даже к молитве нельзя приступать, не примирившись с ближним, с близким точнее даже. Как же быть в таком случае? Если, конечно, это человек верующий, то надо об этом сказать священнику, чтобы он примирился. Потому что Господь говорит, если пришел ты, дар принес, и вспомнил, что кто-то против тебя что-то имеет, иди примирись, а тогда приноси дар твой. Конечно, в первую очередь надо примириться, потому что если человек не примирился с ближним, он может причаститься в осуждение. Но лучше всего помолиться за этого человека. Порой этот человек, он демоническими силами объят, и он не в силах понять и исправиться. Так что молитва творит чудеса. Господи, помоги нам всем спастись. Братья и сестры, наша передача подходит к концу. И мы просим вас помолиться о здравии архимандрита Даниила, болящей Веры, Анны, Галины, Марии, Вадима, Дионисия, Ларисы, Валентины, Николая, Олега, Ольги, Георгия, Лилии, Николая, Нины, Ирины, Николая, Сергия, монахини Иоанны, протоиерея Иоанна, Евгения, Ольги, Анны, Лазара. Спасибо, Господи, батюшка. И архимандрита Амвросия. И о покаянии рабов Божиих Елены, Натальи, Натальи, Антонины, Николая, Алексея. И вот о здравии еще Елены, Натальи, Марии, Людмилы, Елены, Екатерины, Владимира, Нины, Олега, Ульяны, Дмитрия. И мы должны сейчас себя осенить крестом, сказать: Господи, простим всех согрешения, воли и неволи, даруем Царство Небесное и вечный покой. О здравии, Господи, помоги всем нам спастись и в разум истины прийти. Конечно, матушка Иоанна сегодня не смогла приехать, потому что ей очень тяжело переносить высокую температуру. Она каждый день приходит ко мне, говорит: батюшка, тебе кондиционер? Я хоть здесь, может, выживу. Я говорю: ну, посиди, но поехать я не смогу. И вот вместо себя она прислала отца Элиазара, нашего дьякона. Напоминаем, братья и сестры, что сегодня на ваши вопросы отвечал архимандрит Амвросий Урасов, основатель духовник Свято-Веденского монастыря женского в городе Иваново. Ну, я хотел еще сказать, сейчас я так шучу с детьми, подходят мальчики, девочки, один мальчик подходит, 5 лет, но кается, что он не слушается маму. Я говорю: а если вот ангел не будет слушаться Господа, а будет жить по своей воле, он на кого будет похож? На черного ангела. Второго спросил, говорит, на демона. А Ксюшу спросил, 4 года. Я говорю: если ангел не будет слушаться Господа, на кого он будет похож? Она улыбнулась и говорит: на дурачка. Вот дети прям правильно дают точную оценку. Поэтому отец Элиазар, вот, злоречивый, Царствие Божие не наследует. Если кто желает, чтобы в душе был мир, радость и покой, надо думать о каждом человеке хорошее и все встречать с улыбкой. Я даже шучу, поскольку гостей к нам много приезжает, я говорю: ну вот, мы всех вас с радостью встречаем и с радостью провожаем. Храни вас Христос. До свидания. Вот. Братья и сестры, следующая передача с архимандритом Амвросием состоится завтра, 19 июля, в понедельник. Благодарим вас за внимание. Просим ваших святых молитв.